цветущий сад, знакомая калитка. Все впереди, и детство, и рассвет, июльский полдень, бабушки улыбка, ее ладони, их волшебней нет. Заброшен сад, а музыка пропала. В одно мгновенье город стал чужим. Ушел мой дед, и бабушки не стало. Теперь они на небе вместе с ним. Жизнь словно лес, зеленый и душистый. В ней 100 дорог, найти на все ответ. Мне не забыть улыбки той лучистой, с которой бабушка смотрела мне во след.